Сегодня печальное известие. Умер Наум Липшиц. Вызванный падением шок оказался, по-видимому, слишком сильным. При кончине его присутствовала только Лотти Грабшайт. «Он бредил», — сообщила она, — «говорил бессвязно. Умолял меня снять брошку, она его убивала. И опять что-то бормотал о злачных пажитях. Я сказала ему, не волнуйся, Наум, я сняла брошку». Тогда он стал жаловаться на холод, хотел жаловаться на доктора Вайскопфа, что тот выключил отопление. Я обливалась потом, а он дрожал, как телячий студень. Я укрыла его одеялами с соседней кровати и пощупала его ноги. Они были холодные, как лед. «Я готов, Лотти», — сказал он и улыбнулся, как маленький ребенок. И его не стало. Тоска Давидович вне себя. Ее крики слышны на всех этажах. Из уважения к прежнему руководителю Олдвик Эммы Лазарус принял решение прекратить всякую работу и объявить семидневный траур. Не стану притворяться, будто очень любил Липшица, но должен признать, что свой небольшой талант, актерский и режиссерский, он реализовал на 100%. По иронии судьбы, Товье Бялкин до сих пор занимает апартаменты в пентхаусе. Он, кажется, поправился. Сегодня утром, во всяком случае, он пришел к завтраку с челюстями и жевал бублик с домашним сыром, как ни в чем не бывало. «Манди Датнер беременна», — так она считает. «Пока не особенно», — сказала она. «Всего 4 недели. Но я точно знаю, когда это случилось. Я почувствовала». Я нашел ее в Риверсайд-Драйв. Она сидела на скамье, закутавшись в стеганую куртку, и, глядя сквозь деревья с листвой желтой, частью облетевшей, на одинокую баржу, безмятежно плывшую по тихому Гудзону. Я приподнял шляпу, но она, погруженная в свои невеселые мысли, не заметила меня. Я сел рядом, полагая, что грусть ее вызвана смертью Липшица, как-никак ее первая неудача. «Жизнь продолжается», — сказал я, или какую-то подобную пошлость. Пораженная, она повернулась ко мне. «А что, уже видно? Вы заметили?» Так я узнал, что она в положении. Мисс Датнер не стремилась набросить вуаль приличий на подробности. «У нас ничего себе получалось в койке. Я положила ноги ему на плечи. Ну, знаете, меня прямо проняло». Взгляд у нее сделался мечтательный, расфокусированный. «Он добрался до таких мест, про которые я и не знала. Ну, фантастика, я вся сделалась, как сироп горячий, вот-вот закипит. И бум, мы кончили вместе. Я прямо почувствовала, как в меня хлынуло, и вся поплыла, тихо так, как будто меня несет. А потом почувствовала маленькое такое чмок, как-то уже само по себе, как будто мыльный пузырек лопнул в воздухе, и поняла, что залетела. Над нами закричала чайка, потом сделала вираж и устремилась вниз. Мы проследили за ней до реки. Дело в том, что я была не на таблетках. Ральф вроде как отстранился, занервничал после разговора с доктором Вайскопфом. Видно, кто-то из наших дам пожаловался ли еще что.